Рождение и 40 лет жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, до начала пророчества. Рождение. Лучший из посланников, саллаллаху алейхи вассалям, родился в квартале хашимитов в Мекке утром в понедельник в 9-й день месяца Раби-аль-Авваль в год слона и на 40-м году правления Хасроя Анушервана, что соответствует 20 или 22 апреля 571 года, как это было установлено крупным ученым Мухаммадом Сулейманом Аль-Мансур-Фури и астрономом Махмуд-Пашой. Ибн Саад сообщает, что мать посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказала: «Когда я родила его, из моего чрева вышел свет, озаривший дворцы Шама». Подобное сообщение приводит и имам Ахмад, передавший его со слов Аль-Ирбада бин Сарии. Сообщается, что рождению пророка, салаллаху алейхи вассалям, предшествовал целый ряд предзнаменований будущего пророчества. Так, во дворце Хасроя обрушилось 14 террас, погас огонь, которому поклонялись огнепоклонники, а церкви, стоявшие вокруг озера Сава, разрушились после того, как его вода ушла в землю. Все эти сообщения приводит Аль-Байхаки. После родов мать сразу же послала человека к его деду Абдуль-Муталибу сообщить радостную весть о появлении внука. Обрадованный Абдуль-Муталиб пришел, взял его и принес к Каабе, где обратился к Аллаху с мольбами и словами благодарности, после чего избрал для него, не имевшего широкого распространения в их среде, имя Мухаммад, хвалимый, а на 7-й день сделал ему обрезание, как это было принято у арабов. После его матери первой женщиной, которая кормила его своим молоком, стала вольноотпущенница Абу-Ляхаба по имени Суайба, одновременно с ним кормившая также и своего сына по имени Масрух. До него она выкормила Хамзу бин Абдуль-Муталиба, а после него Абу-Саламу бин Абд-Аль-Асада Аль-Махзуми в племени Бану-Саад. Среди оседлых арабов было принято подбирать для своих детей кормилец из числа бедуинов. Это делалось с целью удаления их от очагов болезней, которые были распространены среди оседлого населения, для укрепления их здоровья и нервной системы и для того, чтобы они с детства учились чистому арабскому языку. Абдуль-Муталиб стал искать для посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, молочных братьев, и в конце концов нашел для него женщину из племени Бану Саад бин Бакр по имени Халима бинт Абу Зуайб. Ее мужа, принадлежавшего к тому же племени, звали Аль-Харис бин Абд Аль-Узза. Но известен он был больше по прозвищу Абу Кабша. Так у посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, появилось несколько молочных братьев и сестер, которыми стали Абдуллах бин Аль-Харис, Аниса бинт Аль-Харис и Хузафа или Джузама бинт Аль-Харис, более известная по прозвищу Шайма, и присматривавшая за посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. А также двоюродный брат посланника Аллаха Абу Суфьян бин Аль-Харис бин Абд Аль-Муталиб. Его дядю Хамзу бин Абдуль-Муталиба также выкормили в племени Бану Саад бин Бакр. Его кормилица Суайба кормила посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, когда он находился у своей кормилицы Халимы. Таким образом, Хамза являлся молочным братом посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, по двум линиям — со стороны Суайбы и со стороны Халимы из племени Бану Саад. Халима увидела удивительные свидетельства того, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, был благословенным ребенком. Предоставим ей самой возможность рассказать об этом подробнее. Как сообщает Ибн Исхак, Халима рассказывала о том, что в свое время она вместе со своим мужем и сыном-младенцем, которого она кормила грудью, в числе других женщин из племени Бану Саад бин Бакр, выехала из своего селения, чтобы поискать детей, которые нуждались в кормилицах. Халима сказала: «Это было в голодный год, когда у нас ничего не осталось. Я сидела на своей светлой ослице, и с нами была также наша старая верблюдица, которая, клянусь Аллахом, не давала ни капли молока. Кроме того, по ночам мы не могли спать из-за нашего ребенка, плакавшего от голода. так как моего молока ему не хватало, а у нашей верблюдицы его вообще не было. И мы постоянно просили о дожде и облегчении. Я ехал на своей ослице, не сходя с нее, другим же приходилось тяжело, поскольку они были слабы и страдали от голода. В конце концов мы добрались до Мекки и стали искать детей, которых нужно было кормить. Среди нас не было ни одной женщины, которая не отказалась бы от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда ей предлагали его. Все женщины говорили, что он является сиротой. Причина была в том, что мы надеялись на вознаграждение от отца ребенка и говорили, «Сирота, что могут сделать его мать и его дед, не желая брать его из-за этого?» Через некоторое время все приехавшие со мной женщины нашли себе питомцев, мне же так и не удалось сделать этого. Когда мы были уже готовы двинуться в обратный путь, я сказал своему мужу, «Клянусь Аллахом, я не хочу возвращаться без ребенка, единственный среди других женщин, и клянусь Аллахом, я обязательно пойду к этому сироте и возьму его». Он ответил, «Не будет ничего плохого, если ты сделаешь это, и, может быть, Аллах благословит нас благодаря ему». После этого я пошла и взяла его. Но сделала это лишь потому, что не нашлось никого другого. Забрав ребенка, я вернулась с ним к своим спутникам. А когда поднесла его к груди, оказалось, что молока там для него вполне достаточно, и он напился досыта, а вместе с ним досыта напился и его молочный брат, после чего оба они заснули, тогда как до этого мы не могли спать из-за его крика. Потом мой муж подошел к нашей верблюдице, и оказалось, что у нее много молока. Он подоил ее, и мы напились в волю, а потом хорошо выспались. Наутро мой муж сказал, «Клянусь Аллахом, о Халима, знай, что ты взяла благословенную душу». А я сказала ему в ответ, «Клянусь Аллахом, я очень на это надеюсь». После чего мы двинулись в путь. Вместе с этим ребенком я сидел на своей ослице, которая двигалась так быстро, что ослы других женщин не могли угнаться за ней, и мои спутницы стали говорить мне, «О, дочь Абу Зубайба, горе тебе, подожди нас, разве это не та же твоя ослица, на которой ты ехала из дома?» Я ответил им, «Да, клянусь Аллахом, она самая». Тогда они сказали, «Клянемся Аллахом, с ней что-то происходит». А потом мы добрались до наших домов, находившихся в местах обитания племени Бану Саад. Я не знаю земли более бесплодной, чем это. Но после того, как мы привезли его, мои овцы по вечерам стали возвращаться ко мне сытыми, и вымя каждой было полным. А мы доили их и пили молоко, тогда как никто другой не мог надоить и капли молока, ибо у животных его не было. И наши соплеменники говорили своим пастухам, «Пасите там, где пасет животных пастух дочери Абу Зубайба». Но их овцы все равно приходили вечером голодными и не давали молока. А мои овцы возвращались сытыми и хорошо доились. В течение 2 лет мы получали от Аллаха все больше и больше и видели только благо. А потом я отняла его от груди. Он рос не похожим на других детей. А к 2 годам был уже плотным мальчиком. После этого мы повезли его к матери, желая, чтобы он и дальше оставался с нами, так как видели, что он принес с собой благо. Мы поговорили с его матерью, и я сказал ей, «Может быть, ты оставишь у меня своего сына, пока он не подрастет, ибо я боюсь, что он заразится мекканской болезнью». И мы уговаривали ее до тех пор, пока она снова не отпустила его с нами. Так посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, остался в племени Бану Саад, а когда ему исполнилось 4 года или 5 лет, произошло событие, связанное с рассечением его груди. Муслим приводит хадис, в котором со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, сообщается, что однажды, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, играл с другими детьми, к нему явился Джибрил, который схватил его, повалил на землю, рассек ему грудь, достал сердце, извлек оттуда сгусток крови и сказал, «Это удел шайтана в тебе». Потом он омыл сердце водой замзама в золотом тазу, соединил его края и вернул на прежнее место. Дети прибежали к матери и сказали, «Мухаммада убили». А потом все они бросились к нему, но увидели, что изменился только цвет его лица. Возвращение к матери. После этого происшествия Халима так испугалась за ребенка, что вернула его матери, с которой он жил, пока ему не исполнилось 6 лет. Желая почтить память покойного мужа, Амина решила навестить его могилу в Ясриме. Она выехала из Мекки для того, чтобы преодолеть 500 километров пути, и вместе с ней находились ее осиротевший сын Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, ее опекун Абдуль-Муталиб и служанка Айман. Там она провела месяц, а потом двинулась в обратный путь, но почти сразу же заболела и умерла в Аль-Абве, находящейся между Меккой и Мединой. После этого Абдуль-Муталиб вернулся с ребенком в Мекку. Его сердце было охвачено жалостью по отношению к осиротевшему внуку, которого постигло новое несчастье, разбередившее старые раны. Он относился к ребенку с большей нежностью, чем к любому из своих собственных детей. Никогда не оставлял его в одиночестве и отдавал ему предпочтение перед своими сыновьями. Ибн Хишам рассказывает следующее. Обычно для Абдуль-Муталиба расстилали подстилку в тени Каабы, а его сыновья усаживались вокруг этой подстилки, пока он не выходил к ней. И никто из них не садился на нее из почтения к нему. Но когда приходил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он забирался на нее. Братья его отца забирали мальчика оттуда, но когда это видел Абдуль-Муталиб, он говорил: «Оставьте этого моего сына, ибо, клянусь Аллахом, он добьется многого». А потом усаживал его вместе с собой на эту подстилку, гладил его по спине и радовался тому, что он делал. Однако, когда пророку, салаллаху алейхи вассалям, исполнилось 8 лет, 2 месяца и 10 дней, его дед Абдуль-Муталиб умер в Мекке. Посчитав нужным перед смертью поручить заботы о своем внуке, его дяде и брату его отца Абу-Талибу. Абу-Талиб заботился о своем племяннике наилучшим образом. Он присоединил его к своим собственным сыновьям, отдавал ему предпочтение перед ними, относился к нему с большим уважением, высоко ценил его и всячески поддерживал более 40 лет. Он обеспечивал ему защиту, дружил с теми, кто хорошо относился к нему, и вел из-за него тяжбы с другими, о чем мы вкратце поговорим ниже. Ибн Асакир передает, что Джальхам бин Арфута сказал: «Однажды я приехал в Мекку во время засухи, когда курайшиты говорили: „О Абу-Талиб, в долинах сухо, а дети голодают, иди же и обратись с мольбой, а не с посланием дождя“. И Абу-Талиб вышел вместе с мальчиком, окруженным другими детьми и подобным сияющему солнцу, которое разгоняет темные тучи. Затем Абу-Талиб взял его и прислонил спиной к Каабе, а мальчик указал пальцем на небо, где в то время не было ни одного облачка. Вдруг со всех сторон стали собираться облака, пошел сильный дождь, а долины наполнились бурными потоками воды, напоившими и оседлых, и бедуинов. Именно это имел в виду Абу-Талиб, когда говорил: «И чистый, ради лика которого к облакам обращаются с просьбой о дожде, кормилец сирот, защита вдов». Монах Бахира. Когда посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, исполнилось 12 лет, а по другим сообщениям 12 лет 2 месяца и 10 дней, Абу-Талиб отправился с ним в Шам по торговым делам, и они добрались до Бусры, находившейся на территории Шама и являвшейся главным городом Хауруана и всех арабских земель, которыми тогда владели византийцы. В этом городе жил монах по прозвищу Бахира. Настоящее его имя было Джирджис. Когда караван остановился там, Бахира пришел к ним и оказал им гостеприимство, хотя до этого никогда не встречал мекканские караваны. Он распознал посланника Аллаха по его приметам и, взяв его за руку, сказал: «Это господин обитателей миров, и его Аллах пошлет к людям как милость для миров». Абу-Талиб спросил: «Откуда ты это знаешь?» Он ответил: «Поистине, когда вы приблизились со стороны Акабы, не осталось ни одного камня или дерева, которые не склонились бы до земли, а они не склоняются ни перед кем, кроме пророков. И поистине, я узнаю его по печати пророчества величиной с яблоко, которое находится ниже плеча, о чем нам известно из наших книг. После этого он попросил Абу Талиба отправить мальчика назад и не вести его в Шам, так как опасался, что иудеи могут причинить ему зло. И тогда дядя отправил его обратно в Мекку в сопровождении своих слуг. Война беззакония. Когда посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, исполнилось 15 лет, началась так называемая «война беззакония», которую курайшиты и их союзники из числа кинонитов вели с племенем Кайс-Алян. Отряды курайшитов и кинонитов возглавлял Харб бин Умайя, пользовавшийся среди них наибольшим уважением. Сначала в этой войне люди из племени Кайс-Айлян побеждали кинонитов, а потом победы стали одерживать кинониты. Эта война получила название «войны беззакония» или же «кощунственной войны», поскольку в ходе ее нарушались всевозможные запреты и велась она в запретные месяцы. В этой войне принимал участие и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подававший стрелы братьям своего отца. Союз чести. После завершения вышеупомянутой войны в месяце Зуль-Каада, относившемся к числу запретных месяцев, был заключен союз чести, к заключению которого призвали 5 родов племени Курайш: Бану Хашим, Бану Аль-Муталиб, Асад бин Абд Аль-Узза, Зухра бин Киляб и Тайм бин Мурра. Представители этих родов собрались в доме Абдуллаха бин Джад'ана ат-Тайми, который был старшим по возрасту и пользовался всеобщим уважением. Они заключили между собой договор, обязавшись оказывать поддержку всем притесняемым, если обнаружат таковых в Мекке, будь то мекканцы или приезжие, и выступать против притеснителя до тех пор, пока захваченное не будет возвращено владельцу. При заключении этого договора присутствовал и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который уже после того, как Аллах почтил его, сделав посланником, сказал: «В доме Абдуллаха бин Джад'ана я присутствовал при заключении такого союза, который не променял бы и на красных верблюдов. И если меня пригласят на подобную встречу в исламе, я обязательно приму такое приглашение». Дух этого договора противоречил до исламской заносчивости, подогреваемой сознанием племенного единства. Как сообщается, причиной его заключения послужило то, что один человек из племени Зубайт привез в Мекку какие-то товары. Продал их Аль-Асу бин Ваилю Ас-Сахми, который стал задерживать выплату причитавшихся приезжему денег. Этот человек обратился за помощью к представителям союзных родов Абдаддар, Махзум, Джумах, Сахм и Ади, но они не обратили на него внимания. Тогда он забрался на вершину горы Абу-Кубайс и стал громко декламировать стихи, в которых говорилось о нанесенной ему обиде. На это откликнулся Аз-Зубайр бин Абдаль-Муталиб, который стал спрашивать, что случилось с этим беззащитным человеком. После чего люди, заключившие союз чести, собрались, отправились к Аль-Асу бин Ваилю и заставили его отдать положенное этому человеку из племени Зубайт. Трудовая жизнь. В ранней юности у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не было определенного занятия. Но, согласно многим сообщениям, он пас овец сначала в племени Бану Саад, а потом делал то же самое за небольшую плату для жителей Мекки. В возрасте 25 лет он совершил поездку в Шам, чтобы вести там торговые дела Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. Ибн Исхак сообщает следующее. Хадиджа бин Хуайлид вела торговые дела, пользовалась уважением и была богатой женщиной. Она нанимала мужчин для того, чтобы они торговали на ее деньги, отчисляя им определенную долю от прибыли. Курайшиты в основном занимались торговлей, и когда Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, узнала о правдивости, честности и благонравии посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, она послала за ним и предложила доставить в Шам ее товары, предложив ему также заплатить больше, чем она платила другим, и отправив вместе с ним своего слугу по имени Майсара. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принял ее предложение и направился в Шам вместе с Майсарой. Женитьба на Хадидже. После его возвращения в Мекку Хадиджа увидела, что ее деньги не только остались в целости и сохранности, но и принесли невиданную прежде прибыль. А после того, как Майсара рассказал ей о достойных качествах, здравомыслии, правдивости и честности пророка, салаллаху алейхи вассалям, она поняла, что нашла то, что искала. Многие знатные люди хотели жениться на ней, но Хадиджа отвергала их предложение. Она рассказала о своих чувствах своей подруге Нафисе бинт Муния, которая пошла к пророку, салаллаху алейхи вассалям, и завела с ним разговор о женитьбе на Хадидже. Он дал на это свое согласие и обратился к братьям своего отца, которые отправились к дяде Хадидже и просватали ее, а уже вскоре после этого состоялась свадьба. При заключении брачного договора присутствовали хашимиты и предводители племени Мудар. Происходило же все это через 2 месяца после его возвращения из Шама. В качестве брачного дара он отдал Хадидже, которой в это время было 40 лет, 20 молодых верблюдов. Она являлась достойнейшей женщиной по своему происхождению, богатству и уму, и была первой женой посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который не брал себе других жен, пока она не умерла. Хадиджа родила ему всех его детей, кроме Ибрагима. Первым был Аль-Касим, вследствие чего пророка, салаллаху алейхи вассалям, и называли Абуль-Касим, отец Аль-Касима. Потом родились Зайнаб, Рукайя, Кульсум, Фатима и Абдуллах, которого называли Таиб, благой, или Тахир, чистый. Оба его сына умерли уже в раннем детстве, а дочери дожили до возникновения ислама, приняли эту религию и переселились из Мекки в Медину. Однако все они, кроме Фатимы, умерли еще при жизни пророка, салаллаху алейхи вассалям. Фатима же, да будет доволен ею Аллах, скончалась через 6 месяцев после его смерти. Перестройка Каабы и вопрос об арбитре. Когда посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, было 35 лет, курайшиты решили перестроить Каабу, так как еще со времен Исмаила она представляла собой строение из больших камней высотой в 9 локтей. У которого не было крыши, что позволяло ворам похищать хранившиеся внутри храма дары. Кроме того, это древнее святилище долго подвергалось воздействию различных неблагоприятных факторов, в результате чего здание обветшало, а стены его покрылись трещинами. За 5 лет до начала пророчества в Мекке случилось сильное наводнение. Потоки воды достигли Каабы, в результате чего она едва не разрушилась, и курайшиты были вынуждены начать перестройку храма, чтобы сохранить его значение. Они договорились, что для этого будут использоваться только чистые деньги, и поэтому ни от кого не принимались ни деньги, заработанные блудом и ростовщичеством, ни то, что было силой или обманом отобрано у кого бы то ни было. Сначала они боялись разрушать Каабу. Но в конце концов за это взялся Аль-Валид ибн Аль-Мугира Аль-Махзуми, примеру которого последовали и другие люди, увидевшие, что с ним ничего не случилось. Они продолжали разрушать здание, пока не добрались до основ, заложенных Ибрагимом, после чего решили приняться за строительство. Разделили Каабу на несколько частей и выделили по одной части каждому племени, представители которого сначала отдельно от других собирали камни, а потом они вместе приступили к возведению стен под руководством строителя-византийца по имени Бакум. Когда дело дошло до установки черного камня на прежнее место, люди разошлись во мнениях о том, кому следовало поручить выполнение этой почетной обязанности. Споры продолжались 4 или 5 дней и достигли такого накала, что чуть было не привели к кровопролитию территории святилища. Однако Абу Умайя бин Аль-Мугира Аль-Махзум предложил им поручить рассудить спор между ними первому, кто войдет в ворота храма. И все согласились с ним. Аллаху было угодно, чтобы этим человеком оказался пророк, салаллаху алейхи вассалям. И, увидев его, они закричали: «Это Аль-Амин, и мы довольны этим, это Мухаммад». Подойдя к ним и выслушав их слова, он попросил дать ему накидку и положил камень на ее середину. А потом предложил вождям племен взяться за ее края и поднять камень. Когда же они поднесли его туда, где он находился прежде, он собственноручно установил его на место, и все согласились с этим благоразумным решением. Чистых денег у курайшитов не хватило, и поэтому с северной стороны они укоротили здание храма примерно на 10 локтей. Ныне же эта часть называется Аль-Хиджр и Аль-Хатым. Кроме того, они подняли двери Каабы над землей, чтобы туда не мог войти никто, кроме тех, кому курайшиты пожелали бы разрешить это. А когда здание достигло высоты 15 локтей, они покрыли его крышей, которая опиралась на 6 колонн. После завершения перестройки основание Каабы приобрело почти квадратную форму, а стены поднялись на высоту 15 метров. Длина той стены, в которую вделан черный камень, возвышающийся на 1.5 метра, а также противоположной стены, равна 10 метрам. Длина стены, в которой находится дверь Каабы, а также противоположной ей стены, равна 12 метрам. Сама же дверь возвышается над уровнем земли на 2 метра. Снаружи здание храма окружает выступ, именуемый Аш-Шазурван, высота которого в среднем составляет 0,25 метра, а ширина 0,3 метра. Первоначально этот выступ был частью здания, однако курайшиты оставили его снаружи. Краткий обзор жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, до начала пророчества. В молодости пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приобрел наилучшие качества, присущие представителям различных классов общества. Он являл собой высокий образец здравомыслия и рассудительности и отличался большой сообразительностью, оригинальностью мышления и способностью правильно выбирать цели и методы их достижения. Он привык подолгу молчать, что пригодилось периоду размышления и попыток постижения истины, а его живой ум и чистая сущность помогали ему изучать различные аспекты жизни, дела людей и состояние общества. Он испытывал отвращение к суевериям, отстранялся от них и жил так, что люди знали все о нем, а он знал все о них. Он принимал участие во всем хорошем, с чем сталкивался, в противном же случае возвращался к своему привычному уединению. Он не пил вина, не ел мясо животных, которых приносили в жертвы идолам, и не принимал участия в празднествах и торжествах, посвященных всевозможным божествам. Напротив, с самой ранней юности он испытывал такое отвращение к этим божествам, что не было для него ничего ненавистнее их, и он не мог слышать, когда кто-нибудь клялся Аллат и Аль-Уззой. Нет сомнений в том, что сам Аллах хранил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а когда побуждения души подталкивали его к некоторым радостям этого мира, и он соглашался следовать тем или достойным порицания традициям, вмешательство Господа удерживало его от этого. Ибн Аль-Асир сообщает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если не считать двух случаев, я никогда не собирался делать того, чем привыкли заниматься люди, жившие во времена джахилии. Но каждый раз Аллах удерживал меня от этого». А потом у меня уже не возникало такого желания, и так продолжалось до тех пор, пока он не почтил меня, вручив мне свое послание. Однажды вечером я сказал юноше, который вместе со мной пас овец в верхней части Мекки: «Если ты присмотришь за моими овцами, я пойду в Мекку и проведу вечер в беседах, подобно другим юношам». Он сказал: «Иди», и я ушел. Добравшись до первого из домов Мекки, я услышал музыку и спросил: «Что это?» Люди ответили: «Такой-то женится на такой-то». И я сел, чтобы послушать, но Аллах сделал так, что я ничего не услышал, и я заснул. А проснулся только от жара солнца. Тогда я вернулся к своему товарищу, который стал расспрашивать меня, и я обо всем ему рассказал. В следующий раз я обратился к нему с такой же просьбой и снова пошел в Мекку. Но со мной случилось то же, что и в первую ночь, и больше ни о чем дурном я не помышлял. Аль-Бухари приводит хадис, в котором сообщается, что Джабир бин Абдуллах, да будет доволен им Аллах ими обоими, сказал: «Во время перестройки Каабы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и Аббас пошли носить камни. И Аббас сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям: „Подними край изара и положи его себе на шею, он защитит тебя от камней“. Но как только пророк, саллаллаху алейхи вассалям, последовал его совету, он упал на землю, устремив взор в небо. А когда пришел в себя, стал повторять: «Мой Изар, мой Изар», после чего крепко затянул свой Изар. В другой версии этого хадиса сообщается, что после этого уже никто не видел обнаженного тела пророка, салаллаху алейхи вассалям. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, выделялся среди своих соплеменников приятным характером и достойными нравственными качествами. Он был самым порядочным из них, обладал самыми прекрасными нравами, являлся наилучшим соседом, отличался наибольшей кротостью, был самым правдивым, мягким, скромным, щедрым на благое, благочестивым в делах, обязательным и честным, и его соплеменники даже прозвали его Аль-Амин, поскольку он отличался крайним благочестием и хорошим характером. Он был таким, как сказала о нем мать правоверных Хадиджа, да будет доволен ею Аллах. Ты помогаешь нести бремя слабого и отделяешь неимущество, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды судьбы.